Глава 21. Тихий стук в стекло я могла бы пропустить мимо ушей, перевернуться на другой бок и уткнуться лицом в кожаное сиденье, но стук повторился с такой силой, что от него затряслось стекло и вынудило меня поднять голову. От неожиданности я выпучила глаза так, что они стали похожи на два яйца, надолго оставленных на сковородке, дернула дверную ручку и чуть не вывалилась из машины. И упала бы в грязь лицом, если бы сильные руки не подхватили меня. «Вот ты где», — сказал Кхай, и меня в благодарность чуть не вырвало прямо на него. Он едва успел отступить и присел рядом, пока я выворачивалась наизнанку в тени машины. Поначалу он пытался гладить меня по спине и бормотать ободряющие слова, но спустя некоторое время просто отступил, не мешая мне выплескивать на землю содержимое желудка. Казалось, рвота будет продолжаться вечно, но после нескольких сухих спазмов я, наконец, сумела выпрямиться. Близился рассвет, за ночь зной рассеялся, день обещал быть чуть более терпимым. Я смотрела на светлеющее небо, пока не почувствовала себя в большей мере человеком, и лишь потом повернулась к Хаю. Он был в рубашке с короткими рукавами, под глазами темнели тени. На меня он смотрел со смесью любопытства и тревоги. «Не смог не вмешаться, да?» — спросила я, подмигнув. Выглядела я ужасно, но как-то сумела придать себе вызывающий вид. «Ты приходила искать меня», — отрывисто ответил Кхай, — «вчера ночью». «Я приходила?» «Во сне с зелеными попугаями, владельцами бара в Шанхае. Я услышал тебя и увидел проклятый щит, который ты изувечила. Его я помнил по поездкам на вечеринке к Гэтсби и обратно. Ты сказала, что я тебе нужен, и я проснулся». «Как невежливо с моей стороны», — пробормотала я, а Кхай возмущенно сверкнул глазами. Из-за меня он совсем не выспался. «Прекрати! Неужели нельзя просто прекратить и все? Чего ты хочешь? Просто объясни мне!» Из гаража уже слышался шум, а столкнуться с Джорджем Уилсоном в моем нынешнем состоянии мне не улыбалось, будь даже его жена жива. И он вряд ли обрадовался бы мне или Кхаю, поэтому я разыскала ключи от родстера, небрежно брошенные на пассажирское сиденье, и кинула их к Кхаю. «Вот», — сказала я, — «садись за руль». Только когда мы миновали испорченную рекламу Ти-Джея Экклберга, я вдруг поняла, что мы едем не обратно в Истек, а в Нью-Йорк. Я попыталась было запротестовать, потом умолкла и покачала головой. Мне хотелось домой. «Да», — спохватилась я, — «к твоему сведению, эта машина, кажется, краденая». Кхай метнул в меня мрачный взгляд, направляя машину к оживленному шоссе. «Где-то там должен быть и Ник, спешащий на работу, если он, конечно, не отказался от этой мысли после бурной ночи». «Денег для уплаты залога у меня нет», — предупредил меня Кхай. «Платить придется тебе». Некоторое время мы сидели молча, и я чуть не задремал, но тут он вновь заговорил. «В пятницу мы уезжаем. Байя добыла нам каюту на принцессе Титании, так что мы отбываем». Почему-то мне стало обидно. «Так скоро? Вы же говорили». «Сегодня голосование по манчестерскому закону, и его наверняка примут», — перебил Кхай. «Родители Байи еще помнят, как были приняты законы о высылке. В то время она лишилась почти всех своих дядей. Потому и хочет, чтобы мы уехали». Я помолчала, пока его слова укладывались в голове. Манчестерский закон был для меня темой для обсуждения подруг тетушки Джастины. В фешенебельном обществе, где я обычно вращалась, о нем даже не упоминали. Но теперь, когда я сидела в угнанной машине вместе с Кхаем, он казался более реальным, чем когда бы то ни было. «Ты ведь, наверное, можешь уехать куда угодно, да?» — попытался подбодрить меня Кхай. «В Париж или Лондон?» «Об этом я еще не задумывалась». Чопорно отозвалась я, и он рассмеялся, качая головой. «Счастливая», — с явной обидой высказался он. «Ну, если захочешь разыскать нас, мы направляемся в Шанхай». Вероятно, в попытке противостоять действиям, которые резали бумагу еще до того, как ее изобрели, но тем не менее, в Шанхай. «Вполне возможно, что и разыщу», — ответила я, и поскольку представить себе не могла, что меня вынудит покинуть собственный дом, добавила. Может, моя тетушка Джастина пожелает сменить климат. Шанхай кажется приятным разнообразием. Он остановил машину на парк-авеню и отдал мне ключи, словно взамен тех $3, которые принял, не моргнув глазом. Оба мы выглядели так, что хоть сейчас на свалку. Утренний поток пешеходов раздваивался, недовольно обходя нас. И я задумалась, чем вызвано недовольство этих людей, нашей внешностью или тем, что мы оказались у них на пути. Рядом с Кхаем я более уязвима, поняла я. Когда я одна, то могу сойти за очаровательную диковинку, а рядом с ним превращаюсь в иностранную заговорщицу. Может, поэтому я старалась пореже бывать в Чайна-тауне? «Разнообразием», — эхом повторил Кхай. «Да, разнообразием». Он пожал плечами. «Неважно, как и почему ты приедешь, только приезжай», — сказал он. Мне подумалось, что он, вероятно, хотел бы выразиться яснее, но мы слишком плохо знали друг друга и почему-то оба стеснялись. Он попытался улыбнуться. «Мы с Бай научим тебя, как правильно резать бумагу, а не кромсать ее, как сделала ты той ночью», — добавил он и ушел, прежде чем я успела удержать его. «Умно», — подумала я. «Если я не отказалась, значит, есть вероятность, что я все-таки преодолею в себе гордость и приеду в Шанхай, чтобы разыскать его». К тому времени, как я вошла в квартиру и заперла дверь, меня трясло. Я держала голову опущенной, чтобы ненароком не увидеть себя в зеркале у двери. Шатаясь, прошла к себе в комнату, усталая настолько, будто не спала несколько лет. Раздевшись, я повалилась в кровать, испачкав белые простыни шлаковой пылью, въевшейся в мои руки, волосы, подошвы и даже в живот. «Интересно, каким будет мир, когда я проснусь?» — в полудреме подумала я. Я проснулась в полдень. Манчестерский закон приняли. Джейк Гэтсби был мертв.